и было кругом, как после битвы, когда уцелевшие воины сошлись у костра и вдруг запели. «Странные дела творятся в Сретенском», — пробормотал Карелин, тронув машину с места. «Ладно, не бери в голову. Это ты у меня больно впечатлительная. Но когда-нибудь я тебе такое расскажу про древнерусские мотивы. Не поверишь». «Ты куда меня привез?» — удивилась Линда. «Что значит «куда»? В ЗАГС? Чего время-то терять? У нас с тобой и так его много потеряно». «А, теперь понятно, что ты за госпошлину платил. За регистрацию, да?» «Конечно. Я тут сделал пару звонков, выяснил, какие документы нужно брать и все такое. Паспорт у тебя с собой? Вот и ладно». «Ну, Иванушка, у тебя и темпы. Время — деньги. Ну что, трусишь?» Минут 20, смущаясь и краснея, они заполняли бланки. Строгая пожилая дама, приняв документы, сообщила им о дате регистрации. Получалось, через 2 месяца. «Эх, ну что за формальности!» — вздохнул Карелин. «Мы же не юнцы какие-нибудь. Никак нельзя пораньше. А я вам за это сделаю для вашего дома бракосочетания что-нибудь тетакое. Хотите входную дверь лучше, чем у английской королевы?» «Ага. Меня потом в суд поведут». «Нет уж, молодые люди. Не вы первые, не вы последние. Ступайте с миром и 2 месяца подумайте. Еще 10 раз разругаться успеете, чего я вам, конечно, не желаю. Но знаете, практика показывает, что время для раздумья не лишнее. Да-да, это я вам, как специалист, говорю». «Да мы уже ветераны, можно сказать», — начал было снова Карелин. «Вы не поверите, но именно среди ветеранов всякие скандалы чаще всего и случаются. Идите, идите. Столько лет ждали, и еще подождете. 2 недели. «Продешевили вы, Людмила Васильевна», — сказала женщина из-за стола напротив. «Надо было попросить зал торжеств отделать сусальным золотом». «А что?» — встрепенулся Карелин. «Не слабо. Хотите?» «Вы уверены, что правильно указали фамилию? Может, вас по-настоящему звать Гарун аль-Рашид?» «Нет, товарищ Карелин, работу из-за вас я терять не собираюсь». «Везде формализм», — сказал Иван. «Ладно, пошли, дорогая. Жар наших сердец здесь не оценят». «Ох, что-то мне нехорошо», — прошептала Линда, останавливаясь на гранитных ступенях дома бракосочетания. «Голова кружится». «Тогда поехали». «Куда?» «На Соборную площадь». Карелин сам не понимал точно, почему именно сюда нужно было приехать, но душа инстинктивно требовала чего-то высокого, и Соборная площадь с ее торжественной святостью словно притягивала к себе. Они вышли на строгую гранитную мостовую. Огромный кафедральный Успенский собор сверкал белизною стен —